Шук Абдалла, Юго-Аравийская племенная федерация. 13 июня 1949 года. Но страшно побледнев, Луи вдруг стиснул кулаки свои и прыгнул бешено вперед. «Пусти, болван, пусти, урод! Я белый! Из моей земли придут стальные корабли! На них же тысячи солдат! Пусти, или будешь сам не рад!» Николай Гумилев. Помимо нечестивца Абу, держащегося у власти за счет местных феодалов и штыков-наемников, у англичан был еще один канал влияния на ситуацию, к которому можно было прибегать лишь в самом крайнем случае – ваххабиты. С одним из них сэр Роберт назначил встречу после утреннего намаза во дворике близ Мадафы, исламского паба, где, конечно, подавали не спиртное, а кофе, где курили кальяны и предавались богословским спорам и обсуждению происходящего. И сейчас он стоял в мощеном камнем, жарком дворике близ одной из мечетей, сжимая рукой рукоять маузера. В местном одеянии он проделал прорезь достаточную, чтобы выхватить пистолет и стрелять. И он даже был вынужден надеть местную юбку, хотя все его предки перевернулись, наверное, при этом в гробу. Ваххабизм не был прямой разработкой британской разведки или британского военного министерства, как некоторые думали. Хотя британцы давно и тесно сотрудничали с представителем этого религиозного направления. Все было проще. Британия поддерживала всех, кто требовал свободы. Польских легионеров, иракошан, кавказские малые народы и народности, а теперь вот ваххабитов. В 1941 году именно ваххабиты должны были поднять мятеж на всем Востоке аккурат после начала Большой войны. К сожалению, не получилось, не вышло. Но с тех пор ваххабиты помнили об англичанах, а англичане помнили о ваххабитах. Намаз только начался, а к сэру Роберту, стоящему во дворе Мадафы, подбежал замурзанный мальчишка и дернул британца за юбку. «Ялла! Ялла!» — затараторил он. «Что тебе надо, негодник?» — спросил сэр Роберт. «Ялла! Ялла!» И внезапно малыш показал вещь, которую в его руках никак не ожидалось увидеть. Пачку отрывных спичек с британским флагом на этикетке. «Ялла!» «Идем, только помедленней». Идти пришлось недалеко. Мадафа была пуста, люди были на намазе. В бедно обставленном зале разместились человек 10, и у каждого была или автоматическая винтовка, или пистолет-пулемет. Что касается пистолетов и даже гранат, их было в достатке. О том, кто был главным, сэр Роберт понял по одной примечательной детали — роскошным противосолнечным очкам Данхилл на носу одного из боевиков. Взялись они оттуда... Откуда же и оружие из британских лагерей подготовки? Вероятно, все бандиты гор не поверили своему счастью, когда белые идиоты предложили им бесплатное оружие, да еще и научить им пользоваться. А так, бандиты как бандиты, заросшие бородищами, относительно грязные. Относительно, потому что грязные здесь все. Ну а те, у кого нет своего дома, грязны настолько, что невозможно подойти. Запах сшибает с ног. И эти еще относительно цивилизованные. Они живут в городе, имеют свою долю с караванов. Часть нанимается в проводники. Именно их нанимают и тогда, когда надо согнать феллахов с земли и отнять у них воду, чтобы посадить на этом месте кат. Люди, убивающие много и не задумывающиеся о последствиях. «Ассаламу алейкум», — сказал сэр Роберт. Вместо ответа главарь визгливо захохотал, и тут же к нему присоединились и остальные. И все это было сильно похоже на стаю сидящих на деревьях обезьян. «Что в этом смешного?» — осведомился сэр Роберт. «В этом платье ты похож на женщину, англичанин», — — сообщил Вахабит, давясь смехом. — Право. Лучше бы тебе было надеть свою одежду и не позориться. Сэр Роберт стиснул кулаки. Ничего удивительного нет. После того, как убили начальника станции британской разведки, зарезали как свинью и выбросили у базара, о каком уважении в городе можно говорить? Что-то я не слышал, чтобы шариат одобрял невежливость к старшим. А я все-таки старше тебя, — сказал сэр Роберт. И я же не смеюсь над тобой, хотя ты и нацепил наши очки. Смех разом стих. «Что тебе нужно, англичанин?» — сказал Вахабит. «Тебе мало того, что одного из вас убили. Уходи, пока не убили тебя». Сэр Роберт прищурился. «За моим уходом последует и твоя смерть. И знаешь, какая? Придут казаки и повесят тебя на воротах этой мечети вместе с твоей братьей. Они уже недалеко. Слышал?» Судя по выражениям лиц, слышали. Весть о том, как казаки разгромили крепость в соседнем городе, разнеслась со скоростью лесного пожара, и те, кто был более предусмотрительным, уже уходили в горы. Понимали, что у казаков суд скорый и отнюдь не шариатский. «Сколько с тобой людей, англичанин? 10? 20? «Считая тех, кто на кораблях?» — невозмутимо спросил сэр Роберт, утверждая свое право посланца сверхдержавы диктовать волю дикарям. «Считая тех, кто на кораблях, у нас много людей». «Туша! 1-0, и сам ваххабитский амир это понимал. «Тогда почему вы не выполнили наши договоренности?» — визгливо воскликнул он. «А разве мы не договаривались, что твои люди помогут нам бить Руси? Мы вышли на пути Аллаха, а вы остались сидящими. Где твое слово?» «Я не давал никому слова», — сказал сэр Роберт. «Что же касается других слов, которые вы услышите от меня или от кого-то, скажу, что я выполняю приказы, идущие от нашего монарха. А наш монарх, да продлит Господь его дни, не отчитываться ни перед кем, почему он принял то или иное решение. Вот почему мы не выступили тогда». «В таком случае...» — боевик осекся. Даже он понимал, сколь абсурдно будет требование говорить британским монархам. «Мне нужна услуга от тебя», — сказал сэр Роберт. «И ничего более. Я не хочу обещать лишнего. Если ты окажешь мне услугу, то можешь просить меня об ответной. Или денег, если тебе нечем попросить. Только хорошо подумай». Амир наморщил лоб, пытаясь принять решение. «Что тебе нужно, Англис?» — спросил он. «Как я могу сказать тебе цену, если не знаю, о чем ты попросишь?» Сэр Роберт кивнул, признавая разумность сказанного. «Я ищу здесь человека», — сказал он, и описал все приметы, какие у него только были. «Может быть, он сидит в чайхане у чайханчика Гариба. А может быть, уже ушел оттуда. Но мне надо знать, где он находится, где я его могу повстречать. И все. Больше мне ничего не надо знать. Ни кто он, ни как он сюда попал. Только где он. Понятно?» Сэр Роберт сказал такое неспроста. Информация всегда утекает в две стороны. Если эти полудурки начнут свои расспросы, кто-то может сказать его противнику, что кто-то наводит о нем справки, и тогда он сорвется с крючка. «И тогда ты получишь 20 суверенов. 50, — моментально отреагировал бандит. 20, — неумолимо поправил сэр Роберт. «Я не торгуюсь». Сэр Роберт вернулся на базу в дурном настроении, крайне дурном. Там его уже ждал лейтенант наземных частей КВВС с пакетом, опечатанным и обернутым толстой веревкой. Пакет прибыл вертолетом. Его везли непосредственно из Лондона. Передать информацию другим способом было невозможно. Ни один радист не справился бы даже с 10-й частью этого текста. Сэр Роберт расписался за пакет и разорвал бумагу. мелькнула красная обложка книги. Владимир Ленин. Государство и революция. Леон Троцкий. Перманентная революция. Михаил Бакунин. Государственность и анархия. Господи! И кто-то еще обвиняет англичан в том, что они развели вот эту всю заразу. Сэр Роберт разрезал первую книгу канцелярским ножом. Из книги выпала записка. Ни адресации, ни подписи, ничего. «Будь осторожен. Активность наших врагов нарастает. У тебя 2-3 месяца. 6 в лучшем случае». Враги, ну, конечно же, были русские. Такие, как этот Владимир Ленин. Кстати, хорошо пишет, подлец. Сэр Роберт его читал. Передвинул стул так, чтобы падал свет. Сэр Роберт уселся с книгой. Вечером прибежал мальчишка. Если бы он был взрослым мужчиной, сэр Роберт дал бы ему пару пачек сигарет Ротманс. Но так как мальцу не было и 10 на вид, сэр Роберт высыпал из своей коробки на ладонь несколько мятых пастилок. «Держи, разбойник», — сказал сэр Роберт, употребив арабское «раззабба», косматая голова. «Я не разбойник», — обиделся пацан. «Не разбойник, а водишься с разбойниками. Держи». Пацан с подозрением посмотрел на маленькие конфетки цвета неба, взял одну, попробовал на зуб. «Это надо сосать, вот так. Положи на язык и...» Пацан попробовал так сделать. «Понравилось!» — заулыбался, схватил конфеты. «Быть может, он вырастет и вспомнит, как британский офицер угощал его вкусными конфетами. А может, и не вспомнит. Одному Аллаху ведомо». Горы Хадрамаут, зона племен, Юго-Аравийская племенная федерация, неконтролируемая территория, 9 июня 1949 года. Казак станицы Вешенской Донского казачьего войска Михаил Слепцов, сын старшего урядника Прохора Слепцова, был больше арабом, нежели казаком. Он прожил на Востоке столько, что Восток, его жизнь, его существование было для него ближе и понятнее, чем простая казачья станичная жизнь. Он чувствовал себя своим на узких улочках восточных городов, в гомонливых торговых рядах восточных базаров, среди бородатых, одетых совершенно по-чужому людей, мысли которых для обычного реестрового казака лес темный. Он понимал, почему происходит то, что происходит, почему эти странно выглядящие люди поступают так, как они поступают. Он даже полюбил их по-своему. Бедуины — простые и гордые люди, абсолютно не чурающиеся своей нищеты, считающие своим сокровенным долгом накормить и напоить гостя лучшим, что у них есть. Они были как дети, слушали человека из далеких городов, открыв рты от удивления, и не обижались, даже если он делал что-то не так, не по обычаям бедуинов. Считалось, что у христиан очень странные религиозные традиции, которые, впрочем, стоит уважать, потому что христиане — гости. Следовало сделать уж совсем что-то экстраординарное и даже преступное, чтобы вывести бедуина из себя. Но, с другой стороны, помимо бедуинов есть еще и ваххабиты, жестокие люди, в основном выходцы из кочевых племен, испокон века промышлявших бандитизмом, а в ваххабизме видевшим прямое оправдание этого. Есть рафидиты, шииты, с их постоянными заговорами и жестокостью. В день смерти их пророка они собираются на улицах, кричат и режут себя и друг друга ножами, нанося страшные раны. Это называется Шахсей-Вахсей, праздник памяти великого предательства, великой смуты, великого раскола. Есть и похуже те, кто наслушался пропаганды большаков на приисках. Любой казак знал, кто такие большаки. Это из-за них все 20-е смута была. Казаков-то и дело на усмирение бросали. Пару раз все войско подымалось. А троцкисты — странные, непроизносимое, скрипящее, как песок на зубах слово. Было все равно, что прозванием Антихриста. Он с большим удовольствием положил винтовку и снова влился в этот народ, снова покупал бы лепешки и зелень на базарах, снова слушал бы неторопливые разговоры и участвовал в них, словом, жил как раньше. Вот только то, что произошло, требовало отмщения. Англичане, ваххабисты, бандиты, пущенная в землю рудая казачья кровь требовала мести, и кроме него мстить было некому. Он один из тех, кто выжил в злополучном караване, один из тех, кому повезло уцелеть под этими дьявольскими новыми ракетами англичан, которые они просто захотели испытать на русских. Один из тех, кто должен был взять кровь за кровь. Но сейчас задача у него была более простая. Он и еще два снайпера должны были прикрывать собрание шейхов местных племен, которые собрались в горах, чтобы послушать пришедших издалека казаков. Вопреки тому, что думают, казаки не воспринимались в горах, как исчадие ада. А горцы вообще хитрый народ. Каждого из тех, кто приходит к ним, они оценивают на предмет того, что можно получить от него. И если сотрудничество оказывается взаимовыгодным, просто берут его в сторону, будь он даже и кефир. И точно так же легко они переметнутся на другую сторону, увидев хоть малейшую выгоду в этом, если у тебя, конечно, нет сил принудить их к верности. Как говорят на Востоке, договор соблюдается только, если это выгодно обоим. Война заканчивается только по обоюдному согласию. Были ли в этом месте ячейки Идарата? Ну, а сами как думаете? Давуд, названный в честь пророка Дауда, был сыном вождя племени Багафер, одного из многочисленных племен региона, входивших в одну из племенных групп — Сияр, Аль-Дахар и Джаадда, живших в горах Адрамаута. У отца шейха Салима он был восьмым сыном и пятнадцатым ребенком. И жизнь его была проста и понятна. Ему купят жену, у вождя племени денег было более чем достаточно, и он образует свою семью, свой род, укрепив тем самым собственный клан и собственное племя. Однако уже с 16 лет Давуд задумывался о справедливости, а в 18 нашел ответ, вполне конкретный ответ на обуревавшие его сомнения. Когда он с братьями ездил на рынок, чайханщик дал ему почитать книгу. Ну, сказал, потом вернешь, хотя понятно было, что не слишком-то он и думал о возврате. Книга оказалась написана Леоном Троцким. И, прочитав ее, Давуд понял, что все в этом мире неправильно и несправедливо. Что неправильно и несправедливо жили и живут его отец, его братья, вся его семья, весь его род и все его племя. Что неправильно и несправедливо жили его дед, его прадед, его прапрадед. И единственный способ сделать так, чтобы было справедливо, — устроить революцию. В следующий раз Давуд уже сам вызвался поехать в город по делам. Зашел в ту же чайхану и сказал тому же чайханщику, что книга ему понравилась. И когда чайхачик спросил, а ты хочешь бороться за справедливость? Давуд ответил, да, хочу. Тогда чайханчик дал ему еще одну книгу и пистолет. В этих местах на пистолет тратили деньги только богатые люди. Пистолет не ружье, в бою не поможет, а стоит очень дорого. Но теперь у Давуда был пистолет, и он делал революцию. Вел тайные записи, кто в племени и на каких позициях стоит, кого надо ликвидировать, кто о чем говорит. Все это он сообщал чайханщику, когда ездил в город по делам. И по его наводке двоих уже ликвидировали, убили на дороге, а третьего он убил сам. Заговорил с ним о Троцком, а когда тот высмеял его, в ярости толкнул в пропасть. Книга Троцкого учила его. У революционера нет и не может быть семьи, привязанности, доброты, рода и племени, имущества. Ничего, что может затормозить или остановить его на пути к цели. Ничего, чтобы связывало его с миром нормальных людей. Нормальных, тех, которые не засыпают с мыслями о том, кого и как убрать. Книга Троцкого учила его, что семья — главный враг революционера. Семья, как оковы, тянущие к земле. Семья отвлекает от революции. Отец может приказать не делать революцию и вернуться в семью. Значит, надо отринуть семью внутри себя, а для этого надо убить отца. Ни в одной религии мира, ни в одной человеческой культуре не одобрялась идея убить отца. Наоборот, убить того, кто дал тебе жизнь, с незапамятных времен считалось тяжелейшим преступлением. Убить отца означало убить в себе все человеческое, отринуть себя от человеческого рода, стать разрушителем, полностью отдаться кровавому, оргиастическому хаосу разрушения, революции. Революция — это все равно, что мятеж, но мятеж упорядоченный. Надо убивать не всех, а только тех, кто мешает новому миру, новому человеческому житию. И если среди мешающих окажется родной отец, рука революционера не должна дрогнуть. Сначала Давуд не понял мысли про убийство отца и даже возмутился. Как же это так? Убить отца? Ведь тогда от тебя отвергнут все, до последнего человека. Но чайханчик усмехнулся и сказал: «Просто запомни это, а потом все поймешь». Давуд запомнил это. И чем больше он замечал расхождение между идеальным, правильным миром, который нарисован в книге, и тем, который есть на деле, тем чаще он возвращался к идее убить отца. Мир не дан нам Аллахом. Мир — это то, что делают люди. А чтобы изменить его, надо, чтобы были другие люди. Что в этом непонятного? Сейчас Давуд от слов перешел к делу, потому что он подслушал разговор отца с Ибрахимом, старшим братом и наследником трона. Разговор этот состоялся вечером на дворе дома. Давуд слушал его через окно. Ибрахим был зол и сбит с толку. — Но отец, — возмущенно сказал он, — казаки обманут нас, потому что они кефиры. Они пришли на нашу землю с войной. Почему мы не можем убить их? — Если можешь, тогда иди и убей, — ответил отец, старый, но все еще сильный и властный шейх нашего племени. — Что же касается меня, я напомню тебе. Гость на нашей земле неприкосновенен, а они идут к нам как гости, а не войной. Но они же захватили крепость в Харибе. Разве это не война? Это говорит о том, что они хорошие воины, и их следует уважать. Хариб — не наша земля, и если Хариби показали себя плохими воинами, то это их дело. Но если неверный, хватит повторять за этим нечестивцем, нашим правителем и нашим муллой, который дает деньги в рост. — А как же договор с англизами? — Англизами? — вкрадчиво спросил шейх. — Что-то я не помню, чтобы я заключал с ними договор. Может, ты заключил? — Нет, отец, как я могу без тебя? — То-то и оно. Договор заключил этот нечестивец Абу. Немного ли мы получили с того договора, а? Хоть динар. — Ничего. То-то и оно. Абу заключил договор от имени всех шейхов, а все деньги забрал себе. — Ну и где ж тут справедливость? — Нет, никакой справедливости. Ну и мы, если ничего не получили и ни с кем не договаривались, значит, никому и ничем не обязаны. И если казаки предложат хорошие условия, я намерен выступить на их стороне. «Мы пойдем войной, отец?» «Да, Ибрахим, мы пойдем войной. Пора очистить Шук-Абдаллу от этого нечестивца и посадить на трон того, кто думает о народе. Клянусь Аллахом, этот жирный мерзавец думает о народе только тогда, когда подсчитывает, сколько у него денег в казне, и думает, с кого бы еще взять, чтобы казну пополнить. Он не правит нами, он нас грабит. Забыв об Аллахе, о совести, обо всем, о чем должен помнить правитель. Но он забыл о том, что наши деды никогда не соглашались подчиняться ему. Наши деды соглашались подчиняться тому, кого этот негодяй убил и узурпировал власть. Клянусь Аллахом, если руси пойдут на войну с нечестивцем, я присоединюсь к ним. Пора разобраться со всеми с ними и с теми, кто не уважает наши ценности, традиции, идеалы, оскорбляют нашу веру и наших стариков тоже. Клянусь, когда мы войдем в Шук-Абдаллу, эти негодяи будут висеть на одной веревке с нечестивцем Абу. — Веревка не выдержит, отец, — со смехом сказал Ибрагим. — Она ее два табу с трудом выдержит. — Ничего, — проворчал старый шейх, — у Руси есть веревки из железа, я сам видел. — Попрошу у них. Думаю, Руси не откажутся дать ради такого дела. Давуд слышал все это, и чем дальше он слушал все это, тем больше он убежался в том, что отец предал свой народ, свое племя, и представляет опасность. Опасность для странного слова «революция», которое было в этих горах очень необычным и пахло освобождением и новой жизнью. Иногда Давуд произносил это слово вслух, когда никого не было рядом. «Революция!» Как и всякое новое, оно завораживало, манило. Но теперь для революции надо было действовать. Надо было сделать что-то, что не позволило бы отцу встать на пути революции. Что сделать? Надо убить Руси. Надо сказать, что Давуд мало видел Руси и почти не знал, как они выглядят. Только знал о том, что они кафиры, то есть неверные, не принявшие ислам и не подчиняющиеся законам шариата. Но в горах их почти не было. Когда англичане были в Адане, их тоже в горах не было. А что цивилизованному белому человеку делать в горах и зачем туда идти? Но сейчас они пришли, и они кафиры. Любого кафира можно и нужно убить. Но не просто убить. Надо сделать так, чтобы союз Руси и племен был невозможен. А для этого что подойдет лучше, чем убийство гостя? Давуд почти ничего не знал о Руси, но предполагал, что их законы, обычаи и традиции примерно такие же, как у горцев. Он вообще считал, что все человечество живет похоже, примерно так же, как и они, здесь, в горах. У горцев, равно как и у бедуинов, пустынников, про которых Давуд знал, убить гостя означало тяжелейшее преступление. Ну что говорить, если для бедуина самое тяжкое оскорбление — это сказать «ты не признаешь гостей». Убийство же гостя, да еще пришедшего на переговоры и под гарантией вождей племен, неминуемо обернется яростью Руси и приведет к войне между Русью и племенами. И никакого союза в этом случае не будет, а они смогут объединить и возглавить народ и повести их на войну с безбожными, не признающими Аллаха Руси. И это и будет чаемая революция. Так говорил тот, кто учил Давуда революции. Он говорил, что как ребенок рождаться в муках и крови, точно так же в муках и крови рождаться революция. Только заставив народ мучиться и страдать, можно сделать революцию. И еще он сказал, что закон прогресса таков, ради него умирают люди, но те, кто будет жить по-новому, умерших не помнят. Но их будет помнить и воздаст великой наградой Аллах на небесах. Вот такой вот Леон Троцкий и крепость мусульманина в одном флаконе. Стань шахидом во имя революции. Когда в доме все уснули, Давуд пошел и достал пистолет. Это была одна из карманных моделей Браунинга, небольшое, но смертоносное оружие, которые предпочитали революционеры в Европе. Он не умел разбирать пистолет, но он был вполне надежным, и тот, кто дал Давуду пистолет, подсказал, как хранить его. Давуд хранил его в замасленной тряпке. Давуд взвесил на ладони пистолет. Он был небольшим, но тяжелым для такого небольшого размера и приятно холодил руку. Завтра. Завтра все решится. Харунжий Донского казачьего войска Григорий Велихов выступил в поход с 5 казаками и несколькими ослами с поклажей, подарками для племен, провизией в дорогу и личным снаряжением. Он сознательно не стал брать больше казаков в дорогу, рассудив, если чего, то убьют, сколько бы ни было. Но если ослабить гарнизон захваченной крепости, можно потерять то, что уже есть. Свой отряд он вооружил пулеметом Браунинга и тяжелой снайперской винтовкой калибра 12,7, которые ехали на осле, это не считая личного вооружения. В подарок племенам он тоже взял оружие, трофейное, из того, что взяли в крепости. Англичане хозяйствовали тут, как оказалось, уже давно. Значит, в племенах, наверное, оружие британского стандарта, и патроны к нему тоже наверняка есть. Оружие он взял, не скупясь, а все равно в крепости его было больше, чем требовалось любому самому тяжело вооруженному отряду, даже если всех вооружить пулеметами. А смысл, кстати? А вот если удастся поднять против узурпатора, а значит и против англичан племена... Дорога в горы была почти знакомой, и если отвлечься, то можно представить, что они не в Федерации, а в хорошо знакомой Верехову долине Бека. Те же самые террасные посадки, на которых, не покладая рук, работают филлахи, те же самые низкорослые горные сосны, та же акация. А вот винограда и оливок, типичных для долины Бека, не было видно. Шейхи уважили, прислали не одного, а сразу 2 рафиков из 2 разных племен, идти без которых по чужой земле было опасно. Рафик в примерном переводе — близкий друг, товарищ, один из социальных институтов здесь. Когда вооруженный отряд хочет пройти миром по чьей-то земле, они должны найти рафика, представителя местного племени, достаточно уважаемого, который проведет их по земле племени, гарантируя то, что их никто не тронет, и гарантируя то, что вооруженный отряд не причинит никому вреда. Рафик нужен еще и потому, что вооруженный отряд может не знать местного диалекта, который в горах сильно отличается, иногда в 2 соседних деревнях, и нужны будут услуги переводчика, чтобы отряд мог купить все необходимое без лишних эксцессов. Миссия Рафика очень почетна. Рафик пользуется уважением всего племени, и потому на эту роль отправляют не мальчика на побегушках, а солидного, уважаемого человека. Например, Рафик по имени Максуд, шагающий сейчас рядом с Вереховым, был двоюродным братом шейха. Он был очень горд и доволен тем, что Верехов перед отправкой в путь предложил ему на выбор ботинки и винтовку. И то, и другое было очень дорогим подарком здесь. Ну, а то, что ботинки сняты с убитых, никогда местных не волновало. Не выбрасывать же такую ценную вещь, как ботинки, только из-за того, что в них кого-то убили. Убийство. Эка невидаль. Рафик Максуд гордо шагал рядом с Вереховым, неся на плече новенькую винтовку Ли Энфилд, производства Королевского арсенала, в Энфилде с оптическим прицелом, и расспрашивал о Руси о том, как они живут в своей стране. Что бедуины, что горцы, чрезвычайно любопытны. Ведь у них нет ни радио, ни телевидения, ни синематографа, и гость является единственным источником информации о том, что происходит за пределами племени. Иногда, чтобы послушать рассказы гостя, бедуины и горцы готовы ехать за 2-3 десятка миль, проведя целый день в пути. В свою очередь, обычай предписывает гостя поделиться информацией в обмен на щедрое угощение. Верехов владел типичным для Междуречья диалектом арабского, а Рафик Максуд торговал на рынке, и поэтому они отлично понимали друг друга. «Эфенди, а сколько у вас жен и детей?» — с детским любопытством спросил Максуд. «Трое». «Три жены?» «Нет, одна жена и трое детей». На самом деле Велихов лгал и самому себе, и своему проводнику. У него не было детей. Так получилось. Единственного убили, после чего они и собрались обратно на Дон. Но он понимал, что если он скажет, что у него нет детей, в глазах горцев он будет выглядеть не мужчиной, не полноценным мужчиной, с которым никто разговаривать не будет. Но так получилось, что он врал и себе самому. Его жена понесла, да так и не успела сказать. — Ва! — сокрушенно сказал горец. — А почему вы не купите себе еще жену или не возьмете рабыню? Вы же воин, эфенди. — А у нас так нельзя делать, — сказал Велихов. — Рабство — это грех. Нельзя, чтобы человек был рабом, будь то мужчина, женщина или ребенок. И у нас не покупают женщин и не берут их рабынями. У нас должно быть так, чтобы была одна жена, и за нее никто не платит денег. Наша вера так требует, вера наших отцов и дедов. Верехову этот разговор не нравился. Он разбередил в душе то, что он хотел бы забыть. Забыть и больше никогда не вспоминать. Рафик же отнесся к словам Руси серьезно. Вопреки бытующему мнению, горцы отнюдь не были фанатиками. Они требовали уважения к своим традициям и обычаям, но уважали обычаи и традиции других народов. И если человек, тем более гость, говорил, что он делает так, потому что этого требует вера его отцов и дедов, это было достаточное объяснение, чтобы позволить ему и дальше делать это, если это, конечно, не шло совсем вразрез с местными верованиями и убеждениями. И еще Максуд услышал то, что он хотел бы немедленно уточнить. — Эфенди, — сказал он, — а разве за ваших женщин совсем не надо платить никакую цену? Совсем-совсем никакую? Максуд, конечно, не видел, как выглядят казачки, женщины казаков, но даже так это выглядело крайне выгодной для него сделкой. У Максуда было три сына. Каждому надо было купить жену. Причем старшему надо было подыскивать прямо сейчас. Все знали, что Максуд торгует, и небольшим выкупом не обойдешься, потребуют золотом. Причем невеста может быть и совсем невидной. На Востоке, с учетом того, что распространены гаремы, даже дурнушка в девках не останется. А если эти руси такие дураки, что отдают своих женщин просто так, надо, не теряя времени, действовать и взять каждому сыну по женщине. Так он немало сэкономит. — Ну, как сказать, — сказал Велихов, — конечно, выкуп платить надо. Просто у нас это немного по-другому. Семья невесты должна собрать приданое для дочери, если хочет хорошо отдать ее замуж. Это у нас называется кладка. Положить кладку. Тут уж у кого какая семья бывает. Пару ковтенок до одеяла отдадут, а бывает, что и мельницу приданое положат. А на самой свадьбе происходит выкуп невесты, но не так, как у вас. У нас это ритуал. Положат несколько золотых монет, и того ладно. О, Аллах! У Максуда загорелись глаза. Он просто не мог поверить в то, что услышал. Неужели руси и в самом деле так глупы, что не только отдают своих женщин за копейки, но еще и приплачивают за них? Мельница! Максуд знал, что такое мельница. Ими владели в горах богатые феодалы, нещадно беря плату с тех, кто ею пользовался. Неужели руси могут бесплатно отдать женщину, да еще дать приданое мельницу? «Эфенди!» Максуд взял казака за руку, явно растроганный. «Эфенди, клянусь Аллахом, мы богатая и всеми уважаемая семья здесь. У меня 3 сына, и все мы происходим из рода шейхов. Наш давний предок воевал за пророка Мухаммеда, эфенди. А если ты поможешь моим сыновьям взять себе жен в вашем народе, клянусь Аллахом, я в долгу не останусь, эфенди. Протянул Верхов, — так не пойдет. У нас казачек отдавать за чужаков не принято. Не делают так? Нет, не принято. Тем более за правоверных. У нас выходят только за человека своей веры. Нет, не выйдет. — Эфенди, — не успокаивался Максут, — клянусь Аллахом, я все сделаю. Накрою стол, дам дорогие подарки. Аллахом клянусь, все сделаю, только помоги. Тем временем долговязый, жесткий, как молотильный цеп Петро Котельников, тоже воевавший на Востоке и знающий арабский, шагал рядом со слом, замыкающим колонну, на которого он примостил свой заряженный пулемет, схватил и стреляй. Он разговаривал со вторым рафиком, известным и уважаемым в округе мужчиной по имени Рабих, у которого было целых 11 сыновей и все воины. Правда, о невестах он не расспрашивал, был уверен, что сыновья смогут себе женщины украсть. Такое тоже здесь было. Порой по хитрости, коварству и внезапности местные женихи превосходили казачьих пластунов и отряды спецназа. Заканчивалось все это по-разному. Понятное дело, что если дочь украли, то девственной она в дом не вернется, а недевственную никуда не денешь. Но шило в мешке не утаишь. Узнавали, кто украл, отправлялись на переговоры. Все мужчины в роду, тяжело вооруженные. Переговоры шли о кихите, выкупе, который платили не только за кровь, но и вообще за любое совершенное преступление. Здесь важно было показать свою силу. Сумма денег прямиком зависела от опасности войны между родами. Деньги должны были избавить от кровопролития. Если договориться не удавалось, приглашали кадия, судью, который и мирил стороны, но иногда все заканчивалось кровавой резней. Такое тоже бывало. Но Рабиха интересовало не это. «Не», — обстоятельно рассказывал Петро Котельников, попирая каменистую землю ногами, обутыми в десантные полусапоги и не забывая поглядывать по сторонам. Мы, люди, не сказать, что богатые. Ну и чтобы бедовали, тоже не сказать. Все в пропорции у нас. Ну, вот у меня, скажем, хозяйство. Домишко сам срубил. По 5 окнах. Бас хороший. Скотинка, 4 коровы держим. Свинки. Овец у нас нет. Больно мешкота с овцами. Да, и пастуга за каждую просит. Хвитина ему выдыхала. За коровы еще туда-сюда. Они молоко каждый день так дают. А вот ты за овец-то заплати. От коров привытка больше. Как дорогу пустили, жинка, тостаха, на станцию пойдут, молоко, пирожки продадут. Кто с поездов хорошо платит? Раньше еще валов держали, а теперь не держим. Трактором пашем. Вон у нас с Гришкой, да с Никитой Бурьяновым, есть такой казачишка. Мы трактор на 3 земли взяли, на 3 хозяйства. Больше нам и не надо. А земля? А чего земля? Котельников зевнул, по привычке перекрестив рот под тканью, защищавшего от пыли шамаха. Землица войсковая. Нам ее государь отписал. Вечное пользование за службу. Мне вот по хозяйству моему полагается 30 десятин пахотной. Да на скот скосить столько-то... Но травы не хватает, я сено покупаю. Землю у нас раньше всю делили, теперь только по укосам делят. А земля твоя, потому что у кого как. У меня вот 4 коровы, я с них навоз на поля каждый год вывожу. Землица дюжа жирная. А кто на печи лежит, так землица у него сухая, как мышиный помет. Ну и чего? Я с ним должен землю делить? Да не в жизнь. Скорее выпарим на сходе за лень. Рабих примерно пытался прикинуть размеры благосостояния гостя и не мог. Он, например, не представлял себе, что такое дом о пяти окнах и баз, просто потому что не представлял дом, построенный из дерева. Он не знал, что есть такие места, где все дома из дерева. Дерево здесь ценилось на вес золота, им даже топили, и то в самый холод. Да, и плохое здесь было дерево, кусты одни, совсем тепла не дающие. Но четыре коровы! Здесь признаком богатства считалась одна корова, не то что четыре. Молочные продукты были только на столе у феодалов и шейхов, а тут у обычного воина, который шел рядом с ним, было четыре коровы и свиньи. Правда, свиньи — это харам, но говорят, что неверным можно. — Эфенди, — сказал Рабих, — а что есть десятина? — Десятина? — Котельников пригляделся. — Ну, вон, скажем, валун, видишь? Вон тот, с деревом рядом. — Вижу. — Ну, вот от него до дороги черта, и вперед столько же. Вот этот кусок и будет десятина. На глаз, если. — О, Аллах! Получалось, что гость и в самом деле богач, по местным меркам феодал. Рабих просто не представлял себе казачьей земли и не делал скидку на то, что ее гораздо проще обрабатывать. Нет чудовищно трудоемкого террасного земледелия. По горным меркам такой кусок земли должны были обрабатывать 40-50 испольщиков. — Эфенди, а сколько у вас феллахов? — Феллахов? Каких феллахов? А зачем мне они? Иногородних, что ли? — Тут тебе гунтарю, есть трактор. — Трактор — это, брат, такая штука, ни с каким валом не сравнится, пока месть не сломался. — Только газ жрет. Ну, тут у нас некоторые взялись, как городские, авто себе покупать. Гришка вон тоже брался, говорит, куплю авто. Говорю, тю, дурак, зачем тебе авто? Кому оно тут нужно? А газ жрет? Ладно, тебе трактор, это все одно, что быки. Быков сеном правдаешь, а они тебе и пашут. А трактор вот газ жрет. Ну, это хоть в дело. А в то, что ездить на нем? Так коняшки же есть. Не, что на них не доедем куда надо. Деды ездили, отцы ездили, и мы доедем. А авто пусть городские балуются. Баловство одно, — сурово заключил казак. Рабих даже сбился со счета, пытаясь себе представить благосостояние, которым обладал пришедший издалека казак Руси. Получается, что их царь, белый царь, в горах кто-то знал и говорил о Белом Царе и о городе, в котором улицы реки, содержит своих воинов, даже гвардию, так как в горах живут феодалы. Феодалы, которые давно потеряли совесть и страх перед карой Аллаха и издеваются над правоверными. Но если Белый Царь так содержит своих воинов, то как же тогда живут в земле Руси простые люди? Если уж хуже гвардии, это понятно. Везде царь тратит деньги на тех, кто утверждает его власть. Но много ли хуже? Может быть, правы были те, кто говорил, что руси живут намного лучше их. Говорили, а они не верили. И если руси так живут, почему тогда есть бунтовщики против белого царя? Неужели кому-то не нравится такая жизнь? Может, прав был и князь Самет, который хотел быть в дружбе с Русией. Ведь чего сейчас можно сказать хорошего в их жизни? Ну да, Руси неверные, и Абу все время об этом твердит. Да только что с того, если он и такие, как он, делают харам почище любого неверного? Может, надо сделать так, как Руси, чтобы и жить так же, как они? Эфенди, — сказал Рабих, — а много ли людей в вашей земле, которые сравнятся богатством с вами? Казак хохотнул. — Эх ты, нашел богатство! Конечно ли я богатый? Вон, Мельников, как атаманом стал, колкан нажрал, почище иного бирюка, ирод, и жулит, сукин сын. А у него сын сопля соплей, а в Новочеркасске доходный дом поставил и гостиницу устроить. И авто купил себе. На какие деньги, спрашивается? Да на войсковые же. Ничего, как выборы будут, так мы с него за это авто и за доходный дом и спросим, по чести спросим. Вот где богатые. Или вон, Парамонов. Он, почитай, богаче иного банка будет. У него только в нашей области магазинов 30. Он мясо скупает. Фабрики у него эти консервы делают. И казне продает за деньги. На войсковое удовольствие. Вот и почитай. Наше же мясо мы и едим. А Парамонов богатеет. Ну, говорят, еще доля у него в заводе, который авто делает, и тракторы. Правда, какая, богу весть. Дочуру у него, кусок, почитай, пудов 7, за этого инженера выдал. Инженер этот, кстати, тут же у вас что и строит. Купите, растрясет жирок-то, дочура. А сыновья у него, кто в этом, не в институте, ну, не знаю я, как это, по-вашему, медресе, что ли, сказать. А старший, Сережка, он уже причал в Ростове держит и склады. Папеньку пошел. Вот богатый. А ты говоришь, я богатый. Да я скорее тут ноги до жопы сношу, чем такие деньжищи заработаю. Такие деньжищи, брат, не про наши рожи. Рабих понял мало, но и того, что понял, было достаточно. Так что совсем нет бедных? Спросил он. Казак подумал. А знаешь, есть и бедные. Вот я на действительной был. Как-то подняли нас по тревоге, вывели на улицу, а там хлоп-хлоп, зазевался, почитай, тебя и нету. Видя, что проводник ничего не понимает, казак обыденно пояснил. Троцкисты ироды, народ сбаламутили, сами с револьверами да винтовками. Английский царь, значит, дал, чтобы плохо было, чтобы под шумок нашей земли-то оттяпать. Это не за раз, да только вот им. Казак показал похабно. Продолжил вспоминать. Эти, значит, постреливают годы, сокон садят с крыш, бомбы бросают. А нам за раз винтовки выдали новые. Они сами вроде как стреляют. Это сейчас приноровились, а тогда дергаешь, дергаешь, а оно ни туда, ни сюда. Впереди баррикады. Горит дым, оттуда тоже по нам садят. Мы по подъездам, да за авто. За углами попрятались. Бежит вахмистр, орет. А вы че, сукины дети, в атаку, гарш, гарш. А потом хлоп, и лежит валезный, доходит. Ну, мы чего? Гришка отчаянный был. Что тогда это? Что сейчас? Пошли. Он, я, еще Мишка Слепцов. Чернов был, еще пара казаков. Пулемет ручной взяли, тяжелый-то не поднять. Улицу перебежали. Подъезд, там тоже казаки. Гришка орет, за мной. Наверх поднялись, там эти двое. Один выстрелил, Мишку поранил, гад. Другой не успел. Там же их обоих и шлепнули. Вылезли на крышу. Гришка пулемет установил. Там этих, как тараканов. Мы шпарим по ним с пулемета да с винтовок. У кого стрелять? Потом снизу бабах, броневик подошел. Казак сплюнул. Потом в рабочий квартал пошли. Там эти ироды прятались. Людей мутили. Я посмотрел, как живут. У нас так хозяин скотину держать не будет. Истинный бог. Я с одним потом говорил. Говорю, вы чё как свиньи-то живете? У вас вон тут вода, тут крысы бегают. А он рукой машет, мол, все одно не свое, так и чего. Да все одно помирать. Вот такие бедные были. Ни кола, ни двора. На завод нанимается. Да только чего. Кто хорошо работает, того заметят. Мастера выбьют, аль даже в инженеры. А кто с завода да в кабак, что с такого взять? Вот такие вот. Людей-то не хватало. Тут поработать, там поработать. А тут за раз троцкисты. Грабь награбленная. А ему чего? Он взял шпалер да пошел. Потом... Царь им послабление сделал, приказал фабрикантам, чтобы меньше 70 копеек в час не смели платить никому. Это со штрафами. Да больше 10 часов работы никого не понуждали. А кто царского указа не послушает, у того и завод в казну запросто. Но меня уже не было. Мы как действительно отслужили, к вам сюда подались. И я, и Гришка, и многие друзьяки. А чего? Рабик даже не успел сообразить. Спереди крикнули «Сполох!» И казак с поразительным для его размеров проворством сшиб с ног Рафика и зарек сам, успев схватить со сла пулемет. Спереди грохнули выстрелы. «А, твою ж мать!» Но стрельба кончилась так же быстро, как и началась. Это шейхи, оказывается, выслали вооруженный дозор для встречи гостей. Опознались кое-как. А то могли бы и из пулемета. Запросто. Шейхи собрались около пещер вместе, издревле используемым для советов. Их было 8 человек, не считая глав больших и уважаемых семей, в которых было достаточно вооруженных мужчин. Эти также имели право принимать участие в подобных мероприятиях. Место это было не лучшим, потому что от частого сбора здесь людей, здесь водились в немалом количестве клещи и блохи. Но традиция есть традиция. Никто даже и не подумал обыскать гостей и приказать сдать оружие. Это было бы оскорблением. Все присутствующие тоже были вооружены. Вооружение разнилось от старых винтовок Энфилда и Мосина до ручных пулеметов. Все внимательно слушали. Человек, чье лицо заросло бородой, дабы скрыть многочисленные шрамы, шагнул вперед. Это был Волков, и он путешествовал в отряде под видом простого казака. — Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, — сказал он. — Да воздаст вам Аллах благом, и да приведет он порядок дела ваши. Шейхи сдержанно поздоровались. — Я пришел и говорю с вами от имени принца Касима Дхалы, вашего законного правителя, по праву той клятвы, которую вы сами и ваши отцы давали его отцу. Шейхи зашушукались. Принц Касим аль-Хабели, чей трон узурпирован самозванцем, намеревался вернуть его в самом ближайшем будущем, дабы взойти на трон и править согласно шариату и в облегчении страданий бедного народа княжества. Принц Касим не признает прав подлого узурпатора Абу, да покарает его Аллах, и говорит вам, кому вы покорились, воины? Вы покорились негодяю, который совершает мунафикун на каждом шагу, который пьет харам и не может оплодотворить женщину, потому что и сам он как женщина, он грязный маниук. Вы предали клятву и не поднялись, когда он убил вашего князя, и привел на земли, принадлежащие правоверным англизов, этих подлых и злонамеренных кафиров, которых каждый правоверный должен убить, как только встретит. Что ж, в таком случае Аллах карает вас законной карой, заклято преступление и слабость, и будет карать дальше, пока вы не вспомните, что вы воины и дети воинов. А почему принц Касим не пришел к нам сам, чтобы сказать это, — выкрикнул один из собравшихся. — А почему вы не пригласили его, как законного наследника своего отца, а вместо этого сидите здесь и говорите о том, какой Абу мунафик и как он совершает всяческие непотребства? Разве принц Касим должен приходить на наши земли без приглашения? Принц Касим — богатый человек, и у него денег больше, чем у кого-либо другого в Адене. Для чего ему вы, если вы забыли о клятве? Живите и дальше. Терпите надругательство над шариатом и над вашими сыновьями, которые совершают Абу. Только помните, что сказано об этом в Коране. Неужели вы входите к мужчинам и совершаете непотребные, отрезая пути? В таком случае вы превзошли в мерзости своей все известные народы. И помните, как Аллах покарал таких, не одним, а сразу несколькими наказаниями. Он сделал так, чтобы небо и земля поменялись местами, и чтобы пошел дождь из камней и серы, и чтобы разверзлась земля и заставил нечестивых вопить от ужаса. Вы хотите претерпеть такое же наказание? Неужели вы осмеливаетесь навлекать на себя гнев Аллаха Всевышнего. Шейхи молчали. Это и в самом деле были тяжкие обвинения. — Ты неверный, — встал шейх. — Как ты можешь судить нас и наши дела? — Принц Касим готов предстать перед любым шариатским судьей, дабы дать ему отчет в делах своих. А вы готовы сделать это? Или вы видите своим шариатским судьей Абу? Абу, который узурпировал власть? Абу, который так разжирел, что и ходить без посторонней помощи не может? Абу, который привел сюда англизов? Знаете, что будет от того, что он привел сюда англизов? А вы послушайте. Верехов шагнул вперед. Тем, кто хочет меня слушать, слушайте, ибо я говорю от имени своего господина, великого царя Искандера, отца пятерых детей и всевластного повелителя страны Руси, а также великого султана Анатолии и Румелии, Цезаря Рима, князя князей и хана ханов. Великий царь Искандер прогневан на вас за то, что вы пустили на свою землю его врагов, лживых и подлых англизов, не признающих ни Аллаха, ни договоров, не имеющих совести. Ваш полноправный и законный князь Самет заключил договор с царем Руси, но его подло убили, и вы не взбунтовались. Белый царь считает, что теперь вы равны тем, кто сделал это. Белый царь имеет стальные корабли и стальных птиц и может сжечь вас огнем, но он по обычаю своему проявляет великодушие и мягкосердечие. Он признает прямые и неотъемлемые права сына князя Самеда, принца Касима, на законный трон княжества Бейхан и на владение этими землями. Тем, кто выступит против узурпатора Абу, белый царь дарует прощение. Тем же, кто не выступит, те узнают силы его гнева. Знаете также, что белый царь пошлет стальных птиц в любом случае, но кого они будут сжечь, вас и нечестивца Абу с его войском, решать вам. «Ты угрожаешь нам, кафир!» — выкрикнул один из воинов. «Аллах, свидетель, я всего лишь передаю волю белого царя, так, как ее услышал. От тебя могу добавить, что я, казак Донского казачьего войска Харунжи и Григорий Верехов, взял крепость в Харибе, потому что там окопались бандиты, которых нанял Абу и перебил их всех до единого. Я также сбил британскую стальную птицу, и кто не верит, есть свидетели, которые поклянутся в этом Аллахом. Я говорю о том, что если здесь будут англичане, воле белого царя мы вышвырнем их отсюда, равно как и всех, кто будет противиться воле законного правителя этого княжества и встал в один строй с узурпатором. Клянусь Аллахом, так и будет». Давуд утром собрался, как положено, как будто он пошел в город. Пистолет он укрепил под одеждой. С собой взял котомку. Если бы он не взял ее, заподозрили бы неладное. Туда он положил две лепешки, емкость с водой, немного соленого самодельного овечьего сыра, нож. Еще взял немного денег, которые у него были. Ему давали деньги те, кто познакомил его с учением Льва Троцкого. Но вот только тратить их тут было некуда, и он откладывал, тратя только во время редких походов в город. Еще взял небольшую жестяную коробочку из-под чая, которую когда-то выбросили англичане. Внутри было достаточно места для ката, а отполированная крышка могла служить зеркалом для передачи сигналов. Дорогу он взял посох. Когда он уже собрался, ему дорогу заступила мать. Тихая, бессловесная, вечно чем-то занята женщина, одна из трех жен отца. Когда будет революция, они освободят всех женщин, хотя мать, наверное, будет против. Она никогда не противилась отцу, даже когда тот избивал ее. — Куда ты пошел? — спросила она. Давуд был уже взрослым, и она не имела права спрашивать мужчину о его делах. Но она спросила. — В город. «В город?» Вопрос зачем не прозвучал, хотя намек был понятен. Давуд нахмурился и не ответил. «Братик, наверное, нашел кого-нибудь в городе?» Из женской половины высунулась кудрявая головка смешливой и шумной Алии. Она еще не доросла до того возраста, когда надо носить паранджу, и живо интересовалась всем происходящим, делая порой совсем не детские замечания. Видимо, под влиянием Айши, старшей, которой пора было уже давно выдавать замуж, в 14 лет. Только вот беда, женихи-то были, а денег у них нет. «Иди!» — мать замахнулась, и Алия мгновенно исчезла за трепещущей загородкой. «Будь осторожен, хорошо? На дорогах бандиты, не ходи ночью». «Хорошо, мама. Чего с меня брать-то с одного?» Мать подняла глаза к потолку и зашевелила губами, читая дуа, короткую мольбу Аллаху о неспослании сыну помощи и защиты в дороге. Воспользовавшись этим, Давуд выскользнул во двор. «Семья для революционера — харам. Она как гири, тянущие к земле. Революционер должен отвергнуть семью и все семейные отношения. Для него семья — его революционные братья, и главное дело — их революция». Он был уверен, что ни мать, ни кто-либо еще в семье не поймут, зачем он это сделал, но твердо был намерен совершить задуманное. Гор он знал хорошо и потому не плутал. Он отлично знал, куда пошли отец, брат и остальные взрослые мужчины. Такое место могло быть только одно. Он, не ошибаясь, шел по тропе, пока навстречу ему не поднялись двое с винтовками, до поры накрывшиеся пыльными накидками с головой. Одного из них он знал, другого нет. «Что ты здесь делаешь?» — спросил тот, который не знал. «Это Давуд, сын нашего шейха», — сказал второй. «Что случилось, Давуд? Что произошло? Говори». «О, Аллах, прости за ложь. Моей матушке плохо, я пошел сюда, чтобы предупредить отца. Там собрание». «Брат, давай пропустим его», — возразил второй. «Неужели ты думаешь, Аллах не видит нас?» Аргумент был серьезным. Обыскать идущего никому и в голову не пришло, ведь он был свой, верно? «Проходи. Да воздаст тебе Аллах благом. И тебе, брат, и пусть он исцелит твою мать». Давуд пошел дальше. Он уже видел сидящих кругом мужчин и русистов. Оба были с бородами и так похожи на нас, но они неверны. Давуд начал вытаскивать пистолет, подходя ближе, и тут шейх заметил его, заметил своего сына. «Давуд, что ты тут делаешь?» Давуд, понимая, что у него есть несколько секунд, не более, рванул из-под полы компактный, моментально легший в руку браунинг. «На имя Аллаха!» Давуд нацелил пистолет на русских, и в это время совсем рядом просвистела пуля, даже задев его, но не сильно, порвав одежду и проделав кровавую полосу на спине. Мужчины повскакивали с мест, русисты бросились в сторону. «Давуд!» Пистолет хлопнул в руке, и отец, заполнивший все пространство перед ним, начал оседать. Вторая прилетевшая пуля была точнее. Снайпер увидел предыдущее попадание и моментально взял необходимую поправку. Удар пули был так силен, что Давуду перебило кость руки, которой он держал пистолет, и едва не оторвало руку. Он упал на бок, подтянув под себя ноги, и застыл. «Аллаху Акбар!» С высотки рокотнул пулемет, пока над головами. У казаков был пулемет и тяжелая автоматическая винтовка Браунинга, которая немногим уступала ручному пулемету. И это, если не считать винтовки ПТРД, которая раскалывала камни. «Кара Аллаха! Кара Аллаха! Стойте! Стойте именем Аллаха!» Долков вскочил, когда Верехов уже всерьез собирался стрелять, целясь в ближайшего. И один вид этого человека, безоружного, остановил вот-вот готовую начаться бойню. «Кара Аллаха! Он поднял руку на отца! Он поднял руку на гостей! Аллах покарал его нашими руками! Караллаха. Один из мужчин, самый молодой из всех, подошел к двум лежащим друг рядом с другом трупам, положил руку на грудь отца, отнял, рука была в крови. Этой кровью он смочил лезвие ритуального ножа Джамбия, принимая на себя месть. Его глаза были полны непонимания, горя и ненависти. «Уходите», — сказал он, — «ваш приход принес горе и зло в горы. Уходите, и вас не тронут. Мы свободны и останемся такими навсегда. Уходите туда, откуда пришли». «Аллах покарал его нашими руками, но нас нет вины. Аллах карает всех нас за содеянное, и вам скоро предстоит это понять. Уходите и больше не возвращайтесь».